Глава 6. Время подходило к 4 часам дня, но я уже чувствовала, что устала. Благо, на помощь ко мне пришел Геатрос Иринеус. Целитель уже купил себе небольшой домик в соседнем квартале. Пенелопа уверенно взяла бразды правления в свои руки, а Иринеус отправился ко мне. «Аглая», — заговорил он, пока мы ждали следующего пациента, «нужно купить отдельное здание и открыть там лечебницу. Не делай работать и принимать больных в доме, где живешь». «Да», — вздохнула я, присаживаясь на стул. «Так и сделаю в ближайшем будущем». «А твои ученики молодцы», — вдруг похвалил старый целитель моих помощников. «Допускают к нам только тех, кому сами помочь не в состоянии. Стараются лечить не магией, а травами, мелкими операциями. Это хороший путь к познанию». «Они старательные», — гордо согласилась я. «Далеко пойдут. Леон и Анес уже близки ко второму Дорро». «Хорошо, это очень хорошо», — покивал Иринеус. Тут в дверь постучали, и внутрь заглянул Ассе. «Госпожа Геатрос Аглая», — обратился он ко мне, войдя в помещение. «Там к вам женщина. Просится именно к вам. Очень настойчиво». Переглянувшись с Иринеусом, уточнила. «Что говорят мои помощники? У нее неизлечимая хворь?» «Они не знают», — растерянно развел руками Ассе. «Говорят, что в целом женщина вполне здорова». «Хм», — протянула я. «Ну, пусть войдет», — пожала плечами. «Гляну». Долго ждать пациентку не пришлось. Через пару минут она уверенно вошла в смотровую и, оглядевшись, остановила взгляд пронзительно-серых глаз на мне. «Вы Геатрос Аглая?» — несколько обвиняюще спросила она. Я даже почувствовала неловкость и легкую тень вины. Вот только непонятно, откуда такие ощущения взялись. «Ваша очередь просто вверх издевательства». «Добрый день. Да, Геатрос Аглая, это я», — спокойно ответила я, разглядывая гостью. «А очередь — моя каждодневная рутина, с этим ничего не поделать. Я служу людям, таков мой удел». На мои слова женщина лишь плотнее сомкнула губы, превратив их в тонкую нить. Рост молодой женщины около 1,50 м. Выглядела она лет на 18, чистая кожа, некрасивые черты лица. Выпирающие крупные кривые передние зубы, маленькие глубоко посаженные глаза, большой чуть сплющенный нос. Преобладание верхней части туловища, широкие плечи, узкий таз, укороченные нижние конечности. Конституция близка к мужской. Не самая приятная внешность, но я никогда не судила людей только по ней. Но все же что-то в ее облике было сильно не так. Обратила внимание и на то, как девушка двигалась. Чуть рвано, словно она долго находилась без движения и теперь заново учится ходить и вообще управлять телом. Одета в старую заношенную тунику, на ногах никакой обуви. «Понятно. Не будем тратить время впустую. Обследуйте меня». «О как! Обследуйте! И ведь сказано-то как уверенно. Слово, которое в ходу только среди моих помощников, употреблено уверенно, без запинки. Кто же она?» «Конечно, присаживайтесь». Улыбнулась я благожелательно. «Мои услуги стоят недешево. У вас есть чем заплатить?» Спросила я, следя, как она с помощью меди садится на кушетку. «Конечно», — высокомерно фыркнула она. «И пусть мужчины покинут смотровую». Все страньше и страньше. Явно из бедняков, имеет оболы, свободно командует, словно привыкла к этому, и люди, что интересно, спокойно подчиняются. Медуза, прежде чем выйти, остановилась у двери и сделала мне руками какие-то странные пасы руками, тыча в потолок и потом в необычную пациентку. «Вы будете меня осматривать?» — напомнила о себе гостья, и я перевела взгляд на ее полное нетерпение лицо. «Лягте», — попросила я ее, а сама подошла к рукомойнику, чтобы помыть руки. «Какие у вас жалобы?» — деловито поинтересовалась я, уже догадываясь, кто явился ко мне на прием. «Голова разболелась сегодня, мочи нет терпеть», — последовал ровный ответ. Вытерев руки насухо, подошла к молодой гречанке. «Так, я сначала осмотрю вас без применения своего дара», — предупредила я ее. Молодая женщина внимательно на меня посмотрела и просто кивнула, соглашаясь. Внешний осмотр сразу же выявил странности, некоторые из которых мне резко не понравились. Первое. Шея девушки была слишком короткой, с избыточной кожей на задней боковой поверхности. Вторая — вальгусные локтевые суставы, и третья — недоразвитая грудь. Так. «Прикройте глаза, расслабьтесь и ничего не бойтесь», — попросила я ее, и как только она послушно сомкнула веки, положила одну руку ей на лоб, другую — на центр груди. «Хм, интересно, очень интересно. В целом организм был здоров, органы работали как надо. Вот только стоило мне перейти на другой уровень обследования, как я нашла то, о чем уже догадалась. Моносомию X-хромосомы. В этом теле была только одна X-хромосома, а в норме их должно быть две. Одна от отца, другая от матери. Во время мейоза неправильно поделилась яйцеклетка. Убрав ладони, сказала я женщине, встречаясь с ее умными серыми глазами. Как результат, отсутствие X-хромосомы. Когда произошло оплодотворение, в половой клетке находилась только одна отцовская X-хромосома. Это называется синдромом Шерешевского-Тернера. «Это лечится?» Садясь, деловито уточнила она, впрочем, в ее голосе сквозила неприкрытая фальшь. Ей явно было все равно, вылечится ли эта девушка или так и останется умственно отсталой. «Нет, это не лечится. Традиционным способом однозначно не помочь. Зачем вы спустились с Олимпа?» Резко сменила тему я, вглядываясь в небожительницу, вселившуюся в тело смертной. Медуза рассказала, что иногда, очень редко, боги спускаются к смертным, занимают какое-нибудь человеческое тело и живут среди людей, слушают их, изучают. Только вот после того, как божество покинет временный сосуд, тело человека становится слабым, и срок его жизни резко сокращается. «Догадалась?» — усмехнулась богиня. «Имя мое Афина. И мне стало известно, что ты сняла проклятие медузы Горгоны, а это из ряда вон. Я подозреваю, что девушка, делавшая тебе недвусмысленные знаки, она и есть?» «Надо же! Сама богиня мудрости, покровительница ремесленников, военной стратегии и тактики, одна из наиболее почитаемых богинь Древней Греции, лично пожаловала ко мне на прием. Для меня великая честь беседовать с вами, честно сказала я. Личность, сидящая передо мной, уж точно заслуживала уважения». «И да, вы правильно подозреваете», — приложив пальчик к подбородку, кивнула я. «Но вы не ответили, зачем?» «Затем, что ты можешь стать угрозой привычному ходу вещей», — скрестив руки на груди, заявила Афина, огорошив меня окончательно. «Я просто делаю свою работу так, как умею». «Позови медузу Горгону», — вдруг приказала Афина, с трудом слезая с высокой кушетки. «Какое же корявое тело я выбрала!» — тихо, чуть брезгливо добавила она. Меди долго искать не пришлось. Она словно знала, что я за ней пошлю, и находилась неподалеку от смотровой. «Вот ты какая стала!» — вытянув губы трубочкой, протянула богиня, а затем подошла ближе и принялась рассматривать медузу со стервенелой тщательностью. Она крутила девушку, заглядывала в рот, оттягивала глаза, не слишком нежно перебрала волосы. «Как ты это сделала?» В итоге, обернувшись ко мне, не сдерживая непонятного мне восторга, спросила она. «Я вижу следы магии, их осталось совсем немного. Пройдет парочка месяцев, и даже их не останется. И никто не сможет сказать, что медуза была магическим существом с волшебной кровью. Ты станешь, как все вокруг, полностью смертной. И я даже не уверена, что смогу запустить процесс вспять». После этого заявления Меди резко побледнела, а я, недовольно нахмурившись, оттеснила Афину в сторону, встав ровно между ними. Мои действия не остались незамеченными, но богиня лишь понимающе усмехнулась, ничего на это не сказав. «Медуза, выйди!» — приказала она моей подопечной. Та же посмотрела на меня, и я, подмигнув, разрешила ей выйти. «Меня не особо боится, за тебя переживает», — сверля закрывшуюся дверь, усмехнулась Афина. «У меня к тебе есть предложение». Деловито заговорила она, вновь оборачиваясь ко мне. «Что ты еще умеешь, кроме как врачевать? Кстати, Асклепий весьма доволен твоей работой, наградить желает, но об этом он скажет тебе сам. Итак, какие знания ты еще скрываешь, Аглая Арис?» Вздохнув устало, подошла к маленькому столику в углу комнаты, налила воды в два бокала, один протянула Афине, другой осушила сама. «Могу поделиться с вами рецептом создания стекла», — ответила я, утолив жажду. «А так в голову более ничего не приходит. Нужно подумать». «Как делать стекло, я знаю и сама», — фыркнула богиня. «Но напрямую передавать знания людям не могу. Они должны додуматься сами, иначе принцип получения дора теряет всякий смысл». «Стань посредником», — выдала она. «Поделись своими знаниями с кем-нибудь и скажи, что тебе привиделась во сне богиня Афина и подсказала верное направление». Все делай с моим именем на устах. Боги могут приходить во сне к смертным, давать им указания, расплывчатые, неточные. Ты будешь той, что с моей подсказкой поможет этому миру создать стекло и стеклянную посуду». «Но так и в Афинах уже есть те, кто делают стекло», — вздохнула я. «И в других заморских странах его тоже уже создают». «Ничего страшного. Качество этих изделий оставляет желать лучшего. Усовершенствуй технологию. Создай хрусталь. Найди умельца в Спарте, поделись с ним знанием и не забудь рассказать о божественном видении в моем лице», — добавила она, заставив меня скептически хмыкнуть. «Сделаешь, как я говорю, будь уверена, встану на твою сторону, и никто не посмеет тебя обижать». «Ее и так никто не посмеет тронуть», — раздался голос со стороны двери, и я радостно улыбнулась мужу, шагнув ему навстречу. «Приветствую, Гер», — нисколько не удивившись его приходу, лукаво блеснув глазами, сказала Афина. «Рада тебя видеть». «А я вот и не знаю, рад ли я», — хмыкнул он. «Пришла угрожать моей жене?» Приобняв меня за талию, через секунду отпустил и задвинул меня за свою широкую спину. Я тут же почувствовала себя в полной безопасности, и даже все боги Олимпа теперь были не страшны. «Нет, что ты!» — беспечно махнула рукой женщина. «Предложение делаю. Заманчивое. От такого не отказываются». Алкей внимательно посмотрел на едва заметно улыбающуюся богиню, но в итоге кивнул. «Мы подумаем. Я сам сообщу тебе наш ответ». «Договорились», — легко согласилась Афина. «Хорошего вам дня!» И, пройдя мимо нас, не оглядываясь, вышла вон, как и не было. «Что скажешь?» — заглянув в мои глаза, спросил Геракл. «Думаю, согласиться. Тем более я ничего не теряю». «Боги коварны», — хмыкнул муж, прижимая меня к своей сильной груди и зарываясь лицом в мои волосы. «Как же ты невероятно сладко пахнешь!» «Ты вернулся домой в столь ранний час. Что-то случилось?» После нескольких мгновений тишины спросила я. «Да и нет», — последовал неоднозначный ответ. Разжав объятия, Гер отпустил меня, сам же налил воды, залпом осушив чашу. «Эол закончил проверять жителей Спарты. Отступников и предателей нашли, но немного. Основная часть скрывается не в городе. Зато мы выяснили день нападения». Взяв меня за руки и крепко их сжав, Алкей Геракл добавил тоном, нетерпящим возражений. «Аглая, я не хочу тебя потерять, и что бы ни случилось сегодняшней ночью, не выходи за пределы поместья. Будь дома, рядом с нашими людьми».